Часть вторая. Раздел 13. Было без 5-6 вечера, когда раздался звонок, которого ждал констебль-детектив Робин Пейн. Через 3 недели после окончания курсов, через 2 недели после официального назначения на должность констебля-детектива и менее чем через сутки после того, как он решил, что единственный способ побороть нервозность, трясучку, как он ее называл, это позвонить домой своему новому сержанту и попросить включить его в расследование первого же наклюнувшегося дела. — В любимчике рвешься, да? — спросил шутливо сержант Стэнли. — Хочешь до 30 стать старшим констеблем? Я просто хочу применить свои навыки, сержант. — Свои навыки, говоришь? Сержант хмыкнул. — Поверь мне, сынок, у тебя будет масса возможностей применить свои навыки, какими бы они ни были, прежде чем мы выпустим тебя из своих лап. Ты еще проклянешь тот день, когда подал заявление в отдел по расследованию убийств. Робин в этом не сомневался, но поискал объяснение, которое сержант понял бы и принял. — Мама всегда внушала мне, что я должен себя проявить. У тебя еще впереди уйма времени, знаю, но все равно, сэр, можно? Что можно, малыш? Позвольте мне поучаствовать в первом же деле. Поживем, увидим, — ответствовал сержант. И когда позвонил теперь, чтобы удовлетворить просьбу Пейна, то закончил словами: «Что ж, посмотрим, как ты начнешь себя проявлять, детектив». Когда узкая главная улица Вутон-Кросса осталась позади, Робин признался себе, что его искренняя просьба об участии в первом же наклюнувшемся деле была, возможно, ошибкой. Звонок сержанта Стэнли очень кстати оторвал его от созерцания неаппетитного зрелища, слюнявых лобзаний жениха и невесты, каковыми являлись его мать и толстяк с блестящей лысиной, праздновавшие свою помолвку. И теперь в желудке протестующе ворочались, явно желая вырваться наружу, 6 сухих пирожных, которые Робин успел заглотить, но не переварить. Что подумает Стэнли о своем новобранце, если Робина вырвет при виде трупа? А они ехали осматривать именно труп. По словам Стэнли, труп ребенка, который был найден на берегу канала Кеннета и Эйвена. Сразу за Аллингтоном, проинформировал его Стэнли. Там есть дорога, которая проходит мимо Мэннер-фарм. Она пересекает поля, затем ведет на юго-запад к мосту. Тело там. Я знаю это место. За 29 лет, что Робин прожил в этом графстве, он отдал хорошую дань прогулкам по окрестностям. В течение долгого времени пешие походы были единственным способом отдыха от матери и ее астмы. Ему достаточно было услышать любое название: кухонная горка, ведьмин лес, каменная яма, травяной холм, и перед его мысленным взором тут же вставал образ. Прирожденный географ, называл его один из школьных учителей, у тебя природные способности к топографии, картографии, географии, геологии. Так что ты выберешь? Но ничто из этого его не интересовало. Он хотел быть полицейским, хотел, чтобы справедливость восторжествовала. Более того, он жаждал, чтобы справедливость восторжествовала. «Я могу быть там через 20 минут», — сказал он своему сержанту и озабоченно добавил: «Там ничего не случится до моего приезда. Вы не станете делать выводы и все такое». Сержант Стэнли фыркнул: «Если я и раскрою дело до твоего прибытия, то промолчу». — Через 20 минут, говоришь? Могу и быстрее. — Не убейся только, малыш. Это труп, а не пожар. Тем не менее, Робин уложился в 15 минут. Сначала он поехал на север в сторону Мальборо, затем сразу за сельской почтой свернул на северо-запад и тут помчался по проселочной дороге через зеленые поля и голые плато, мимо 1000 могильников, курганов и других примет древности, которые все вместе составляли долину Вуттона. Для Робина эта долина была всегда местом покоя. Именно сюда он уходил переживать тяжелые моменты, неизбежные в жизни с матерью-инвалидом. Но все казалось иным в этот майский вечер, когда легкий ветерок колыхал травы в полях и когда у него забирали его больную мать. Сэм Кори, старикан на 20 лет старше матери, постоянно похлопывающий ее позаду, мусолящий ей губами шею, многозначительно подмигивающий и отпускающий дурацкие замечания, вроде «Когда мы с моей ягодкой остаемся одни, тот-то заскрипят пружины», совсем ей не подходил, и Робин недоумевал, что она в нем нашла. Но он улыбался, когда требовалось, и поднимал бокал теплого шампанского за счастливую пару. Телефонный звонок помог ему сбежать и выбросить из головы мысли о том, что выкинут эти двое, как только за ним закроется дверь. Не очень-то приятно представлять свою мать в постели с любовником, особенно с таким любовником. Это просто неэстетично. Деревушка Аллингтон располагалась на изгибе дороги, напоминая локтевой сустав. Она состояла из двух ферм. Их дома, амбары и разнообразные надворные постройки были главными деревенскими сооружениями. Огороженное пастбище служило границей деревни, и на нем паслось стадо ждущих дойки коров. Робин обогнул пастбище и проехал напрямик через Мэннер Фарм, где сердитая женщина подталкивала трех ребятишек вдоль обочины в направлении кирпично-деревянного, крытого соломой дома. Дорога, описанная сержантом Стэнли, на самом деле была просто-напросто прогоном, который отходил от двух домов под красной черепицей и прямой линией пересекал поля. Он был как раз в ширину трактора, и по нему шли две изрытые колеи, разделенные полоской травы. По обе стороны прогона высился забор из колючей проволоки, огораживая возделанные поля, где зеленели озимые. Автомобиль Робина прыгал по ухабам, переваливаясь сбоку на бок. До моста оставалось больше мили, и Робин надеялся, что подвеска эскорта выдержит очередное испытание сельским бездорожьем. Впереди обозначился небольшой подъем, указывавший на близость Аллингтонского моста. По обе стороны от въезда на мост стояли три патрульные полицейские машины, фургончик и синий мотоцикл — излюбленное средство передвижения сержанта Стэнли. Робин припарковался позади одной из патрульных машин. К западу от моста констебли в форме, когорте которых он и сам недавно принадлежал, шли по обоим берегам канала. Одна группа осматривала тропинку, идущую вдоль южного берега, другая старательно продиралась сквозь густую растительность на противоположном берегу. Фотограф заканчивал свою работу за густыми зарослями камыша, а судебный патологоанатом в белых перчатках терпеливо дожидался рядом, у ног его стоял черный кожаный чемоданчик. Кроме кряхтения уток и криков черков, плавающих на канале, не было слышно ни звука. Робин задумался, объясняется ли это благоговением перед смертью или просто сосредоточенностью выполняющих свою работу профессионалов. Он вытер об брюки вспотевшие от волнения ладони, приказал желудку успокоиться и вышел из машины навстречу своему первому расследованию убийства. Хотя никто еще не назвал это убийством, напомнил себе Робин, сержант Стэнли сказал только, что у них труп ребенка, а выяснить причину смерти — дело судебных медиков. Сержант Стэнли, — увидел Робин, — работал на мосту. Он беседовал с парнем и девушкой, прижавшимися друг к другу, словно желая согреться. Вполне понятное желание, учитывая, что они были едва одеты. Девушка прикрыта тремя черными треугольниками в ладонь величиной, изображавшими купальный костюм, парень облеплен белыми плавками. Парочка, как видно, вышла из моторного катера, который стоял на приколе восточней камышей. Слово «молодожены», написанное кремом для бритья на его стеклах, объясняло присутствие здесь молодых людей. Плавание по каналу было популярным весенним и летним времяпрепровождением. Сержант поднял глаза на приближавшегося Робина, закрыл блокнот, приказал парочке оставаться на месте и сунул блокнот в задний карман джинсов. достал из кармана кожаной мотоциклетной куртки пачку «Эмбессис» и предложил Робину. Оба закурили. «Сюда», — указал Стэнри, и первым стал спускаться по склону к тропинке. «Молодожены!» — фыркнул он. «Ясно, зачем они наняли катер. Ты только посмотри, малыш. Да не на катер, а на девицу». Они остановились. Робин почувствовал, что краснеет, как рак, и опустил голову, чтобы скрыть это. Поковырял в земле носком башмака и вместо ответа стряхнул пепел. «Вот что произошло», — продолжал сержант Стэнли. «Они заглушили мотор, чтоб кое-чем заняться. В пятый раз за сегодняшний день, но ничего не попишешь, новобрачные. Он сошел на берег, отыскал подходящее место, чтобы вбить кол для швартовки. Видишь, там конец каната, да? И когда стал швартоваться, увидел тело ребенка. Они опрометью кинулись в Мэннер-фарм, позвонили в службу спасения и теперь горят желанием убраться отсюда. И мы оба знаем почему, верно? Ну, неужели их можно как-то притянуть к этому?» Сержант покачал головой. «Зато их магнитом притягивает друг к другу. Даже найденный труп не охлаждает некоторых, если ты понимаешь, о чем я. Он кинул окурок в сторону уток, тот зашипел в воде, одна из уток клюнула окурок. Стэнли ухмыльнулся и пробормотал. Падальщики. Ладно, идем. Посмотришь на свой первый труп. Что-то вид у тебя неважный, малыш. Ты часом не блеванешь?» «Нет», — заверил Робин сержанта. Тошнить его не тошнило, просто он нервничал. Ему никак не хотелось опозориться перед старшим по званию, и от боязни сделать что-нибудь не впопад у него дрожали поджилки.